11. Если Паппе уже познала радость любви, то Пенти не видит в любви никакого понта. Он, конечно, тоже мечтает о поцелуе, но несколько иного рода. Пенти хочет, чтобы все пассажиры трамвая поцеловали его взад прямо сейчас. Его очень раздражает, что приходится ехать в общественном транспорте. С утра окно модного авто Пенти сразу запотело от жаркого перегара, и он, помня о вчерашней бурной попойке, благоразумно решил оставить свою жоповозку в покое и пересесть на скотовоз, каковым считал трамвай. К тому же Менти наложил на его Мазератти арест за проблесковые маячки, тонированные стекла и кузов, опущенный почти до земли. Но надо же человеку хоть чем-то выделяться из быдла на колесах. Но разве это не скотовозка? Презрительно озирает салон Пенти. Вот совсем рядом сидит вонючая Ульрика, наверняка везет в авоське свои анализы в больницу. А рядом с Ульрикой стоит едкая Курве. Сбоку от Ульрики стоит Минна и машинально трогает шишечку на груди. Она хоть и моложе Ульрики и Курве, но тоже едет на обследование в городскую больницу к Эскулаппи. А Ульрика везет в баночке вовсе не анализы, как подумал Пенти, а еду для своего дорогого супруга. Для того, чтобы побаловать его свежим, с пылу, с жару, борщом, она встала сегодня ни свет ни заря. «Липовая аллея», — объявляет остановку Рикса и открывает двери, отчего Пенти еще больше морщится, да и другим пассажирам это не приносит облегчения. Биотуалет в Липовой аллее поставили дверями к остановке, и теперь запах бьет в нос и создает чувство неловкости. А Пенти опять подозрительно косится на пожилых попутчиц. На следующей остановке Еловый сквер. Это чувство неловкости только усиливается, а в салоне трамвая становится совсем тесно и душно, потому что в заднюю дверь трамвая залезает алкоголичка Синика. Неведомо, под каким забором и с кем она валялась, но на плаще ее присутствует огромная коровья лепешка. Завидев это, добрая половина пассажиров кидается в переднюю часть салона. От этого становится еще теснее, что влюбленному Осмо только на руку. «Не отталкивайте человека», — протерев запотевшие очки, говорит согражданам Осмо, желая выглядеть благородным в глазах Минны. «Она же к вам со всей душой». Она такой же человек. Мы это чувствуем, зажав нос, отзывается Пенти. Хорошо чувствуем, что она тоже человек. Она же вся в говне, разобравшись и вспомнив нужное слово, визжит блондинка Лямпи. А гламурные Хилья с Вильей схватились за головы и стали подпрыгивать, словно услышали страшное слово «мышь». «А ну, цыц, мыши!» — грозно кричит Синика. «Возомнили тут о себе не весь что». Я тоже когда-то была молодой и красивой. А теперь вот, сплошная старая развалина. Недалек час, когда и вы станете такими же. Время не остановишь. Не вяжите так, флегматично произносит философ Аска. В той или иной степени мы все в говне.